Он никак не мог вспомнить, кто именно рассказал ему, что у Юдит есть галерея. Помнил только, что это было много лет назад. «А если галерея Юдит уже давно не существует, а сама она вернулась в Брюссель?» — подумал он вдруг. «В самом деле, что ей делать здесь одной, без мужа, без детей, без родственников?» Израиль ведь не ее родина, а иврит не ее родной язык. Тем не менее он продолжал идти дальше, читая вывески и заглядывая в раскрытые двери. В некоторые из галерей он заходил, делал вид, что хочет что-то купить, а сам тем временем искал глазами Юдит. Большинство галерей были на самом деле обычными сувенирными лавочками, рассчитанными на туристов, и выглядели заброшенными. Предметы иудаики пылились в стеклянных шкафах вперемешку с археологическими экспонатами и ювелирными украшениями, а хозяева, мужчины и женщины, сидели за антикварными столами и равнодушно смотрели в одну точку, словно уже давно перестали надеяться на то, что какой-нибудь турист забредет к ним и что-нибудь купит. Политическое положение в стране было сложным, экономика переживала спад, уровень туризма снизился, и на лицах у них было написано «тихое и застарелое отчаяние». В одной из галерей Риувен увидел симпатичный шахматный набор. Сами шахматы были из слоновой кости, а доска складывалась в форме чемоданчика, обтянутого настоящей кожей. Похожие шахматы были у отца Эммануэлы, и Риувен решил, что если они недорогие, он их обязательно купит. Он даже представил себе, как в следующую субботу пойдет к Шлома Кнафа, и они будут этими шахматами играть. «Шлома», — подумал он, — «наверняка их оценит». Рювен потрогал кожу, понюхал ее и спросил продавца, сколько. Продавец — колоритный тип с седой бородкой, в красном берете и круглых очках, посмотрел на него равнодушно и буркнул: $400. Рювен думал, что шахматы стоят шекелей 100, но в крайнем случае 150, и ему стало не по себе. «Спасибо», — пробормотал он и торопливо направился к выходу. «Это все из-за того, что туризм в упадке», — думал он, продолжая свой путь по переулку. Поэтому и цены взлетели до небес. Свернув на улицу Рыб, он остановился возле театра Симта и стал разглядывать фотографии спектаклей в стеклянной витрине у входа. Судя по надписям под фотографиями, здесь играли «Падение» Камю, и он не без ностальгической тоски вспомнил маленькие театрики в Сен-Мишель и Сен-Жермен, где смотрел когда-то пьесы «Кокто», «Жене», «Анеска» и «Беккета», которые ставили и играли такие же молодые, как он сам тогда, парижские студенты. Актеры и актрисы на фотографиях под стеклом тоже были молодыми, и лица у них светились юношеским восторгом. «Надо бы почаще ходить в театр», — подумал Риувен и вспомнил, что у них с Хая есть абонемент в Хайвский драматический театр. Однако, когда он попытался вспомнить, какие спектакли он там в последние годы смотрел, то в памяти всплыл один единственный — «Смерть агента». С Йоси Едином и Орный Пород в главных ролях. На этом спектакле он почему-то не заснул, и представление произвело на него сильное впечатление. Впрочем, за давностью он никак не мог вспомнить, с кем его смотрел, с Эммануэлой или с Хаей. Ни в одной из галерей на улице Рыб Юдит тоже не оказалась. Дойдя до конца улицы, Риувен развернулся на 180 градусов, прошел несколько шагов в обратном направлении, свернул направо на улицу Овена, дошел по ней до улицы Водолея и вдруг увидел изысканную керамическую вывеску, на которой было написано «Галерея Марракеш». Сердце у него учащенно забилось, и он вошел внутрь. В галерее было пусто. За антикварным столом стоял обитый красным бархатом резной стул с высокой спинкой. На стеллажах располагались стандартные предметы иудаики, серебряные ханукальные подсвечники, мезузы, указки для чтения Торы, бутылочки для благовоний и восточная посуда. супницы,